Симона Вилар, «Делатель королей», исторический роман, перевод с французского, издательство «Эксмо», Москва, 1994 год, читает Галина Шумская. «Делатель королей» — второй из цикла захватывающих романов Симоны Вилар о судьбе Анны Невиль, английской принцессы, реально существовавшего в 15 столетии исторического лица. Заговоры и битвы, тайные интриги и жажда власти, столкновения рыцарской чести и непреодолимой страсти – все эти события разворачиваются на фоне национальной трагедии, которой стала война алой и белой роз для Англии. Вводная часть. Медведь идет. Война алой и белой роз, полная интриг, предательств, династических распри и убийств, привела к разорению королевства и уничтожению старых аристократических родов. Она шла с переменным успехом, и то одни, то другие феодалы брали верх. В этой смене династии долго играл решающую роль человек, оставшийся в истории под дерзким и громким именем «Делателя королей». Это был Ричард Невиль, граф, а позднее герцог Уорвик. Представитель древнего и славного рода, он поначалу принял сторону белой розы, йорков, ибо его связывали с ними не только личные симпатии, но и родственные узы. Его молодая тетушка Сесилия Невиль была супругой Ричарда Йорка, главы этой партии и близкого друга самого Уорвика. Его старшая дочь Изабелла стала женой второго сына Йорка и Сесилии, а младшая Анна еще ребенком была помолвлена со старшим сыном и наследником Ричарда Эдуардом. Благородный и щедрый человек, мудрый политик и талантливый полководец, граф Уорвик был популярен в Англии, пожалуй, не менее рвущихся к власти йорков. Будучи лордом-адмиралом, он сумел уберечь страну от набегов французских пиратов. Его щедрость вошла в поговорку. Он умел говорить с простыми людьми, и те верили ему. Но Уорвик был человеком своего жестокого времени. Это ему принадлежал призыв убивать лордов и рыцарей, повинных в войне роз, но щадить простых воинов. С его попустительства началась кровавая резня знати в Англии. Его имя проклинали в замках сторонников Алой Розы. Но народ любил и почитал его, и не был настроен против медведя Невиля, зная его щедрость и снисходительность. «Кровавый Уорвик», — говорили о нем ланкастерцы, «милостивый Невиль», — звали его йоркисты. Примечание. А в династическом гербе Невилей был изображен медведь с суковатой палкой. Когда в битве под Уайкфилдом погиб его друг Ричард Йоркский, глава партии Белой Розы, Уорвик сделал все, чтобы отомстить за него и привести к власти его старшего сына Эдуарда. Ланкастерцы были разбиты. Их король Генрих VI стал узником Тауэра, а его супруга Маргарита Анжуйская с сыном бежала сначала в Шотландию, а потом во Францию, где надеялась найти помощь и сочувствие. Но, увы, это ей не удалось. Король Людовик XI, французский, симпатизировал Уорвику и предпочел занять его сторону, желая видеть Англию своей союзницей. Поэтому сей христианнейший лист принял беглую королеву, назначил ей содержание, обещал помощь,